Глава 22. Отбраковка. Суперанимал снова появился в укрытии спустя пару часов после окончания бури. Он пришел не один, и подавляющее большинство обитателей пещеры пережили новый шок. Его сопровождала вовсе не Барбара, как можно было бы ожидать. Вместо светловолосой шлюхи Супер привел с собой студента, который преобразился так радикально, что прежний образ Накаты был бледной тенью нынешнего. Он сиял гнусным торжеством, и хотя рядом с Супером студент все равно казался рахитичным щенком, он явно приобрел новый статус. Угрозы нападения не было. Локи заранее просканировал подходы к пещере и не обнаружил ничего подозрительного. Это означало, что вожак митов, как минимум, не тупица. Люди действительно жаждали мести. Но Рой запретил им устраивать засаду, прекрасно понимая, что любое враждебное намерение будет сразу же раскрыто Супером, и это не приведет ни к чему, кроме новых жертв. Кое-кто предлагал забаррикадироваться в пещере. Бессмысленно. Они передохнут с голоду, а Супер все равно не уйдет. Он способен ждать столько, сколько нужно, прежде чем самоубийцы, запершиеся в загоне, побегут наружу или начнут пожирать друг друга. Тем не менее, Рой до последней минуты опасался, что кто-нибудь может нарушить приказ и начать войну на свой страх и риск. Ярость, горе и попранное достоинство – плохие советчики, если не подкреплены реальной силой. Сила была на стороне Супера. Причем не только грубое физическое превосходство, но и мощное влияние, действующее вне пределов рассудка. В голову Роя даже закрылась неожиданная мысль, что Наката мог быть одним из непокорившихся отчаянных смельчаков. Почему бы и нет? Чужая душа потемки, тем более душа студента, надежно спрятанная за такой плотной ширмой, что разглядеть ее не было ни малейшей возможности. Вдруг в тщедушном теле бьется сердце воина, ведь умел же он верно рассчитывать ходы и победно сражаться на игровых полях. Рой никому не сказал о своем смехотворном предположении. Вероятность, что оно окажется верным, была ничтожно мала. Последние сомнения исчезли после того, как Рой увидел рожу студента. На ней было написано, что новый друг Супера намерен поквитаться со своими бывшими соплеменниками за все. Не теряя времени, Локи велел построиться посреди пещеры всем женщинам и детям. Поскольку его приказ выполнялся вяло, он вытащил из ножен тихую Фриду и проткнул мякоть одной из непонятных бабенок. После этого перед ним возник ее мужик. И Локи уложил его на пол, свернув челюсть коротким боковым ударом без замаха. Воспитательные меры оказались эффективными. И дело пошло быстрее. Спустя 10 минут Супер уже прогуливался вдоль неровных рядов. Самки слева, детеныши справа. И производил отбраковку. Сугестер Нак следовал за ним по пятам и делал заметки своей великолепной памяти. На тот случай, если кто-нибудь попробует хитрить. Старый Лев обреченно смотрел на происходящее из своего угла. И думал, что каждый из людей напоминает сейчас завороженного кролика. Рой тоже не отводил глаз от удава, держа в рукаве нож и выбирая место на теле Супера, куда лучше нанести удар. Но вряд ли он успеет хотя бы вытащить клинок. Если Супер захочет забрать с собой больных детей... Рой готов был умереть от его пули. Единственное, что останавливало бывшего мэра, это понимание неизбежного. Его легкое самоубийство все равно никому не поможет. И ни на минуту не отдалит чью-то ужасную смерть. В какой-то момент Супер вдруг остановился и, обернувшись, мгновенно отыскал взглядом Роя. Затем улыбнулся ему, похлопал себя по правому рукаву и шутливо погрозил мэру пальцем. «Проклятие! Вот и все!» — подумал Рой. «Он расколол меня! Он сделал это давно и просто выжидал! Но почему я до сих пор жив?» Чуть позже он задал себе этот вопрос еще раз, когда Супер приказал Лили выйти из строя и подождать в сторонке. Она двигалась, как заводная кукла, и смотрела только на дядю Роя. Ее взгляд был словно колючая проволока, продетая сквозь его сердце. Каждое движение и каждая секунда причиняли обоим невыносимую боль. «Где же ты, дядя Рой, всегда вовремя приходящий на помощь? Что это случилось со стержнем миропорядка? Надломленный стержень вынули, и мир, который девочка привыкла считать единственно возможным и устроенным относительно справедливо, рушился у нее на глазах. Фрагменты реальности перемешивались в сознании, на этих зыбких островках отплывали в небытие знакомые ей люди. Вон тонул в пустоте дядя Рой, вон барахтался дедушка Лео. А вон Грув, зачем-то ползет ей на помощь. Кстати, Грув полз к Суперу, обнажив клыки, кровавая слюна капала с его губ. Ему полагалось сдохнуть сутки назад, однако он держался до сих пор. И кажется, теперь становилось ясно ради чего. Отвратительная, уже загноившаяся рана не давала ему не то что свободно двигаться, но даже подняться на лапы. Боль сковывала его, как панцирь, утыканный изнутри битым стеклом. И потому он тоже двигался, как автомат, но автомат, запрограммированный на уничтожение врага. И было очевидно, его батареи окончательно сядут только тогда, когда челюсти вырвут чужую глотку. Локи понял это раньше, чем пес сумел приблизиться на расстояние нескольких шагов. «Пристрелить, что ли, собачку?» Это заняло бы долю секунды. Однако ему хватило одного взгляда, чтобы оценить исключительные качества помеси. И если среди псов тоже бывает свои супера, то вот один из них. Отличный экземпляр. Почти идеально приспособленный к новым условиям. Преданный хозяину вплоть до самопожертвования. И это уже проверено на деле. Если выживет, надо будет поэкспериментировать, скрещивая его с дикими собаками и волками. Локи мог бы вылечить псину, подкачав витальной энергией, но для этого им следовало остаться вдвоем в более спокойном месте. Супер ничего не имел против того, чтобы на ферме появился десяток другой четвероногих. Это облегчит охоту и охрану. Локи дал псу подползти совсем близко. В глотке Грува заглокотало глухое рычание. Он собрал последние, стремительно тающие силы для броска и сумел оторваться от цепко державшей его земли, рванувшись вверх сквозь невероятную адскую, плотную, как резина, боль. Но его движения были слишком медленными. Локи двигался гораздо стремительнее. Он схватил кобеля руками за челюсти, вздернул вверх и потянулся к его горлу, обнажив клыки. В этот момент Рой тоже бросился на Супера. Тот отшвырнул пса и встретил бывшего мэра неотразимым прямым в голову. В последний момент он существенно смягчил удар и только поэтому не сломал Рою шейные позвонки. Нож, конечно, не достиг цели. Клинок не проткнул даже доху Супера. Рой начал падать назад. Кровь выплеснулась из носа, а в голове взорвалась сверхновая звезда. Он рухнул без сознания рядом с Грувом, исчерпавшим скудный запас адреналина. В той же руке Супера, которой он свалил мэра, появился громобой. Пушка будто сама прыгнула в нее, и в восприятии митов прыжок занял неразличимое мгновение. Хотя с лица Оки не сходила спокойная уверенная улыбка, он был недоволен тем, как разворачиваются события. Он хотел уладить проблемы по-хорошему и с минимальными потерями. Неужели все-таки придется пристрелить десяток самых активных придурков, прежде чем остальные поймут, наконец, что от них требуется? Вон и старая кляча торопится стать покойником, хотя годится только на консервы. Локи никогда не убивал без необходимости. Сейчас Миты упускали удобный момент для того, чтобы навалиться на него всем скопом. В таких случаях уже никто не думает о личной безопасности. Охваченная безумием толпа окажется иной раз пострашнее снежной бури. Но только кажется. Локи приготовился отразить нападение и знал, что для восстановления порядка достаточно будет пристрелить передних. Однако ничего не произошло. Только какая-то тощая девчонка взвизгнула и бросилась к мэру. Локи не стал убивать дикарку за нарушение порядка. Она была одной из немногих здоровых самок, отобранных им для вполне определенной цели. К тому же смазливенькая. Он не видел ничего вредного в том, что она утрет кровавые сопли вырубившемуся доминанту. Стоп! Своим сверхъестественным чутьем Супер уловил кое-что еще. Некую особую вибрацию, которая многое объясняла. Скрытый фактор взаимодействия. Когда он понял, в чем дело, его улыбка стала почти добродушной. «За этими людишками и не соскучишься». Убедившись в том, что суицидальных попыток больше не будет, Локи продолжал изучать и подсчитывать поголовье. Тем временем Рой начал постепенно приходить в себя. В первые секунды ему показалось, что он уже очутился в раю. Любимое лицо было так близко, нежные руки гладили его, а невинные губы шептали ласковые слова. Ангел Лили. В ее волосах увяз оранжевый нимб святости, и прежде чем Рой понял, что это отцветы костра, Локи выдернул его из рая. Супер отодвинул девчонку, схватил мэра за бороду и поставил на ноги. Рой был на голову ниже гиганта, и на уровне его глаз оказалась широченная и твердая, как скальная порода, грудь. «Ты заработал второе штрафное очко», — уведомил Локи. «Третье будет последним, а мне бы этого не хотелось». «Ты неплохой мужик, Рой. Если не станешь нарываться, я сделаю тебя боссом охотников. Подумай над моим предложением». При этих его словах Сугестера Нака перекосило. Прежний соперник имел шансы возвеситься снова. Этого еще не хватало. Господин мэр, похоже, был непотопляемым. Студент лихорадочно соображал, как бы все-таки помочь ему утонуть. Оказалось непростым делом пустить на дно дырявый таз. «Нехорошо, Рой», — продолжал Локи. «Почему ты не сказал мне, что эта девчонка твоя дочь? Тебе самому хотелось поиметь ее?» «Понимаю. Хотя я лично предпочитаю более мясистых. Ты получишь ее после того, как она забеременеет. Советую попробовать оральный секс. Для плода вполне безопасно. Но больше никаких сюрпризов. Договорились?» Рой не слышал его последних фраз. Шум крови в голове заглушал все. Его грязная тайна была раскрыта легко и быстро. Он захлебнулся о собственном дерьме и больше уже не пытался цепляться за ложную надежду и ущербную любовь. Но Лили слышала все. И неустойчивая башня ее разума закачалась, дала трещину. А затем рухнула. Всего Локи отбраковал шестерых детей и заодно отобрал для оплодотворения десятерых здоровых молодых самок. Это стало ясно после того, как Нак осведомился у каждой о менструальном периоде и принялся в уме составлять график совокуплений. А спустя еще некоторое время из пещеры вышли четверо и направились в сторону логова. Лили брела рядом с Локи. Нак держал за руку обреченного мальчика. Лео пытался догнать их, крича вслед Суперу. «Возьми меня вместо ребенка!» Он запомнил на всю оставшуюся жизнь, как чужак обернулся и бросил с уничтожающей ухмылкой. «Я ненавижу старое мясо!»